В этом состоянии уже можно сойти с ума. Как все жить, решай дальше сам или сама. Это твоя жизнь, поэтому выбирай, не тупи. Будешь тупить, то закипят твои мозги. В этом мире толпу качает сотни зеленых баксов. Прогресс ноль, жить нормально, нету шансов. И каждый новый день — это новое сражение. Сегодня победил, а завтра тебя ждет поражение. Миллионы вращают этим продажным миром. Там идет война, а тебя кормят ТБ эфиром. Тебе в сухомятку, на запей зомби эликсиром. Поверь, парень, тебе никогда не править этим миром. Каждый человек на игле зомбоящика сидит. Ему это в тему, и он никуда не спешит. Новости по вечерам полоскают на мозги, чтобы все боялись даже темноты. Деньги правят миром. В мире все люди врубим, заверить никому. Деньги правят миром. Если человек чистый, увидишь его чистоту. Не верь ТВ эфиром. В мире все люди врут, нельзя верить никому. Деньги правят миром. Если человек чистый, увидишь его чистоту. Не верь ТВ эфиром. Они уже давно проникли в наше подсознание. Люди пешки выполняют все их нежелания. И тут не важно, где и какое у тебя воспитание. Ведь твоя жизнь продумана заранее. Говорят, в стране стабильность, и все идет по плану. Но это все для того, чтобы не раскрыли их тайну. Они готовы платить, готовы молчать там, где надо. Но все для того, чтобы им не подсыпали яда. Они у власти, они представители закона. У них в кармане кэш, и они сидят на троне. Их не волнует народ, у них другие заботы. Куда бы улететь и на каком самолете. Сотня баксов, миллионы, даже миллиарды идут на то, чтобы мы не знали всей правды. Кэш не ходит там, где люди ебашат в нарды. Пока трогаешь спину, они рвут денежные награды. Деньги правят миром. В мире все люди врут, нельзя верить никому. Деньги правят миром. Если человек чистый, увидишь его чистоту. Не верь ТВ эфиром. В мире все люди врут, нельзя верить никому. Деньги правят миром. Как бы тебя ни ломали, не уходи в темноту. Не верь ТВ эфиром.